Глава 27. Несколько дней подготовки, насыщение наших двух граничных систем огромным количеством кораблей, держа на расстоянии удара еще один совершенно новый флот с Норой Дредом, как ее заместителем во главе. И вот по всему человечеству разлетелась новость о том, что формируется новое правительство, которое по праву наследования и крови имеет все основания взять на себя ответственность по управлению людьми. Но мы не стали сразу выдавать, кто именно и почему именно так. Следили за реакцией народа в сети. А она была очень и очень активная. Лишь малая часть возмущалась. Большая, используя разные обходные методы, высказывалась, чтобы это правительство к чертям уничтожило Греев, пока не слишком поздно. Прихвостней последних, конечно, тоже было огромное количество, да и тех, у кого хата с краю, как и перевертышей, но все равно ситуация была положительной. Люди не хотели жить под властью Греев. По сети распространялось огромное количество видео, которые делали сами солдаты. Не клоны этих уродов, как уничтожаются целые планеты Редов и Вайтов. Про последних. Они держались на последнем дыхании в прямом смысле этого слова. Пока не прогремела новость о том, что у нас сформировано правительство, их начали еще активнее продавливать, получая от своих разведчиков данные об истощении резервов. Вот только часть резервов была отведена и готовилась для удара, и сейчас начала активно продвигаться к их границе. Игра вот-вот должна была выйти в финальную фазу, и пора было давать вторую новость. Кто же именно станет новым правительством и в каком формате? «Вот же Греи говном и зайдут», — усмехнулся Фрай, сидя с ехидным выражением лица. А мы с Мирой при этом немного удивились от его выражения, ибо ранее за ним не замечали такого поведения. «Что?» «Мне просто хочется увидеть рожи тех, кто мечтает об империи, вот только она появится не под их руководством». «Как ребенок, ей-богу», — помотала головой его жена. «И как я только согласилась выйти за тебя?» «Не знаю как, но ты сама сказала «да», — пожал он плечами. «Значит, морально была готова и подсознательно понимала. Терпи». «Хватит дурачиться», — возмутился я. «У нас тут мощная информационная операция предстоит. Нужно вместе с новостью создать вал позитивной реакции на эту новость. Так что, Фрай, настрой свои программы, чтобы они насытили сеть, увеличили охваты, ну и так далее. То, чем ты, по сути, занимался до того, как вся эта бумажная волокита на тебя упала. Я буду только рад это сделать», — маниакально улыбнулся он. «Через ботов, Греев можно будет понять реакцию этих уродов, которые мы все поняли». Вот теперь подала голос Фредерика, которая как раз в прямом эфире вместе со своим почти супругом Андреем готовилась сообщить радостную весть всему человечеству. «Поэтому подготовьтесь. До выхода в эфир осталось всего 2 минуты. Кстати, что там по линии фронта?» Противник начал откатываться, перегруппировываться у границ Вайтов и Редов, с улыбкой говорил я. «Нажим ослаб после новости, по сравнению с тем, что было перед ней, в десятки раз. Кланам дали немного свежего воздуха, но тянуть долго нельзя. До нас хоть и 3 недели лететь большей части флота Греев, но тянуть с ударом точно нельзя. Предлагаю через 1 неделю или 1.5», — озвучила свое мнение Мира. «Я сделала пересчет времени, быстро связавшись с представителями кланов. Они согласились на данное заявление и план, обещали продержаться в текущих перспективах». Фредерика поджала губы. Ей было тяжело принимать тот факт, что от ее клана уже практически ничего не осталось. Только ее мать, если быть точнее. От Редов же остался только двоюродный брат Андрея, который после смерти главы клана взял полномочия, с дозволения главного наследника, конечно же, управлять силами Редов на себя. Время уже подходило. Оставались считанные секунды до начала эфира. И все это время я смотрел на текущую картину всех фронтов. И она пока складывалась в нашу пользу, если правильнее говорить, то укладывалась в рамки плана. Вот только как этот план будет реализован в итоге, не знает никто. Но в любом случае, коли мы решились на эту безумную авантюру, то следует придерживаться этого. «До начала трансляции», — подал голос оператор. «3, 2, 1, эфир!» «Приветствуем жителей человеческих республик», — начал говорить Андрей. «От лица клана Ред, а также клана Вайт, спешим сообщить вам радостную весть», — взялись молодожены за руки. «Мы, два законных наследника официально существующих кланов, настоящим заявляем о нашем союзе, который будет достигнут через нашу свадьбу». Вместе с этим, все так же с улыбкой, но более серьезным тоном подхватила Фредерика. «Настоящим заявляем, что наша свадьба начинает новую пору для человечества под нашим управлением, и мы официально выдвигаем претензии на все территории человечества в границах до начала этого противостояния». И вот тут Фрай начал и ругаться, и радоваться одновременно. Ожидаемо, что в этот самый момент могло обрушиться невероятное количество критики, но, судя по всему, что-то немного пошло не так. Фрай активно жестикулировал руками, с кем-то переговаривался, отдавал кому-то команды, но вместе с этим был полностью сконцентрирован на своей работе. Мира же подмечала каждое движение флота Греев, которое только было заметно, и на ее лице сияла улыбка, ибо первичные признаки говорили о том, что рыбка захватила наживку. «По праву наследования, а также кровных уз, я, Андрей Редсон, официально заявляю свое право на претензии на территории следующих кланов», уже без улыбки, менторским и серьезным тоном говорил он. «Территории клана Ред, переходящие мне по прямой наследственной связи, территории клана Грей», и вот тут Фрай еще раз начал ехидно смеяться, «по кровной связи через мою прабабушку, кровную родственницу прадеда текущего официально существующего представителя Тиберия Грейвойда, пропавшего без вести, территории клана Блэк по кровной связи через моего отца». И это были только большие кланы. Меня поражало, насколько хорошо он знал свою родословную, но вместе с этим его слова в прямом эфире подтверждались архивными документами и древом, которое было составлено на основе этих документов. «А также кланов Грин», — снова подтверждение, «Блу и Айро». «Вот моя кровь», — рубанул он ладонь специальным кинжалом. «И вот моя кровавая печать». И тут же удар ладони по листку бумаги, на котором были предъявлены письменно все территориальные претензии, тем самым не только официально заверив, но и поклявшись на крови, что это его территории, по традиции которые сформировались среди аристократии, учитывая их силу, это мощный шаг, а для оставшихся в живых Греев — пощечина. «Я, Фредерика Вайтсон, официально заявляю свое право на претензии на территории следующих кланов», — проговорила так же, как и ее будущий супруг девушка. «Территории клана Вайт по прямой наследственности с разрешения еще живой матушки, текущей главы моего клана. На территории клана Йеллоу по родственной связи через моего отца, мать которого является членом главного уже почившего семейства данного клана. Территории клана Пурплов по связи через мою мать, чей отец был отдан вынужденно в матрилинейный брак в нашу семью, заключив союз между кланами». Матрилинейный брак — редкость огромная. В той короткой стычке Пурплы проиграли Вайтам, и в качестве компенсации главный наследник женился на представительнице противников. То есть, если говорить прямо, был бы клан Пурпл сейчас, то Фредерика действительно была бы прямой наследницей их земель. «Сука, сложные клановые разборки», — пробормотала себе под нос, отдавая приказы на перемещение всех резервов к линии фронта, которые как раз через неделю примерно там и окажутся с учетом аномалий. А также на территории малых кланов, а именно, не останавливалась ни на секунду девушка, продолжая вещать. «Клана Пинк, Оранж и Браун. Вот моя кровь». Рубанула она ладонь также кинжалом. «И вот моя кровавая печать. В настоящем мы подтверждаем свои права», а следом они взялись окровавленными ладонями, говоря хором, что на самом деле было довольно мощно, «и считаем их равноправными друг для друга. Мы, Андрей и Фредерика, нареченными верными нам людьми Райс, подтверждаем претензии друг друга и объявляем все эти территории принадлежащими нам, ибо нет никакой другой официальной власти, которая могла бы запретить нам сделать это. Да будет так. И тут для фона весь персонал начал ликовать. Хотя для фона это так задумывалось. А на самом деле это была искренняя радость. Даже я сидел, продолжая формировать приказы, и улыбался. Мне было некогда проявлять радость. Как и Мире, как и Фраю, как и Фелиции, которая уже куда-то рванула, покрывая кого-то трехэтажными профессиональными ругательствами. Как и Грегу, который сейчас на миссии. Как и Виктору, который организовывал мощную цифровую атаку на базы данных Грея. Все работали. Вообще все. Лишь малая часть могла позволить себе так открыто радоваться. Но недолго. Пока два наследника отвечали на вопросы приглашенных журналистов, только уже в гражданской части нашей базы, мы продолжали работать. Плюс нужно было собираться. Оставался еще один флот, который должен был отправиться. Тот, которым буду руководить я. Под моим началом как раз должны были оказаться все группировки, которые начнут наступление из системы «Паук». Мира же должна была отбыть систему «Цифровая», взять руководство силами, которые будут наступать оттуда. Каждая претензия должна быть не только юридически обоснована, но и физически подтверждена. Слушал я вполуха прямой эфир с будущими императором и императрицей. «Каким же образом вы будете достигать тех заявлений, которые только что озвучили?» «Это вы лучше спросите у того, кто сейчас является нашим главнокомандующим», спокойно ответил Андрей, а потом шутливо добавил. «Вот только вряд ли Маркус Майер вам ответит на этот вопрос». Журналисты подхватили смех наследника, а я лишь склонил голову, положив ее лбом на ладони. «Вот зачем меня так открыто называть?» Причем не просто абы кем, а сразу главнокомандующим. Ведь не я один принимаю решения, хотя формально являюсь командиром организации. С каких пор мы стали вооруженными силами наследников? Поднял я голову и с негодованием и возмущением озвучил этот вопрос. С тех пор, как вытащил их из их миров, с улыбкой сказала моя сестра. «Так что, братец, теперь ты большая шишка в нашем новом государстве». «Охренеть и не встать», — опешил я, но быстро пришел в себя и продолжил работать. Интервью продолжалось, вал вопросов сыпался на будущих правителей, мы же отдавали последние приказы, формировали сети управления, условные команды и все такое, шла активная финальная подготовка. Все то, что разрабатывалось за эти дни после утверждения плана действий, сейчас принималось или отправлялось на малые доработки. На большие уже просто не было времени. А какие территории в данный момент вам полностью принадлежат не только юридически, но и физически? Еще один журналист озвучил свой вопрос, из-за которого мне стало немного не по себе. Если учитывать тот факт, что наши кланы продолжают свое существование, то как минимум та территория полностью принадлежит нам, — начала отвечать девушка. А если поднять архивы и правильно все рассмотреть, то этот кластер звезд ранее принадлежал клану Пинг. Причем вся территория этого клана была тут, за границей системы Паук, и теперь официально цифровая, они не выходили. Вот это было для меня новостью. Какое раньше было разделение территории, если честно, я не знал. Только знал, что со стороны системы Паук были земли Греев, а со стороны цифровой — то ли Блэков, то ли Пурплов. Или сразу оба клана там граничили. В общем, космография точно не мое, но в любом случае было приятно, что территория хоть одного клана нами занята. Спустя часов 5 интервью и все заявления закончились. Пришлось даже мне присутствовать, подписать несколько важных государствообразующих документов. Тут же был и Брис, который явно был недоволен своим присутствием в такой компании и сильно мандражировал. А вообще, интересный ход конем получается. Если у нас все выйдет, то мы станем действительно большими шишками, и это удивительно. Ведь то, кем мы были и кем стали, огромная разница. Ведь до начала открытого противостояния нас государство могло легко упразднить, то государство, которое существовало несколько месяцев назад, а сейчас мы стали теми, на ком государство будет вообще держаться. Но самое удивительное происходило под конец этого эфира. Были заключены определенные сглаженности с бродягами, которые огласке не предавались. Лишь официально обе стороны подтвердили это. Даже молния в виде голограммы поприсутствовала и ответила на пару вопросов журналюк. Но самый большой переполох в сети вызвал хранитель, который вмешался в эфир. Он предстал в облике молодого парня, что самое забавное, в средневековой броне с уклоном в традиции клана Йеллоу. Эдакий дракон. Причем у него действительно был хвост. Я никогда раньше его не видел, поэтому мне его внешний вид показался забавным. Но мне кажется, что большая часть человечества не знала, как выглядит тот, который позволил кланам вообще появиться, если верить архивам. Но кто потом, разочаровавшись в них, прогнал человечество с Земли, и его заявление было самым громким, самым значимым. «Когда все человечество сплотится вокруг этих молодых людей...» Голограмма хранителя смотрела в камеру, показывая рукой на нас, верхушку все еще организации и наследников кланов. «Тогда двери Земли откроются тем, кто действительно захочет там жить и процветать. Без войны. Без оружия, просто для жизни и поддержания жизни самой Земли. Двери вашей колыбели, родины, пострадавшие более чем 6000 лет назад, будут снова открыты». И эта новость в какой-то степени парализовала всю сеть. Было затишье, но, как говорится, оно было перед бурей. Потом уже не боты и имитаторы подключились, а реальные люди, которые по большей части встали на нашу сторону. И не удивлюсь, если сейчас во многих мирах, которые сейчас под Греями, начнутся волнения. И ведь точно начнутся. Народ злой последнее время. Очень злой, а еще умный. Может из дерьма и палок сделать оружие, которым будет воевать. Последний наш союзник не стал себя раскрывать. Пускай остается за пеленой тумана войны, плюс он сам по себе максимально странный. Лично я опасаюсь этого нулевого. Я слышал, что они сбросили ярмо Греев еще в первую гражданскую, но тот факт, что Греи к ним не суются сейчас, пугал как минимум. И чего душой кривить, внушал уважение. Значит, у этого нулевого есть силы, которыми он может провернуть достаточно многое, чтобы враг его боялся. «Командор, через 2 часа вылетаем», — связалась со мной командир линкора, на котором буду лететь я, так как там был полный дубликат системы, которая установлена у нас в штабе, не считая пульта управления командующего. «Спасибо, Нор», — ответил я ей, уже будучи в своих апартаментах. «Как бы мне хотелось встретиться с Фелицией, ибо я пропаду точно на пару месяцев в этих бесконечных боях, если не дольше. Но судьба ударила в этом отношении по голове. Она отправилась на планету, из-за чего я не могу провести последние часы перед отправкой с ней. И ведь мне хотелось, чтобы она была рядом. В душе у меня нарастала тревога, даже в какой-то степени паника. Разумом-то я понимал, что все спланировано, что все должно пройти более-менее гладко, но чувства говорили об обратном. Сейчас будут самые быстрые удары, самые жестокие и сильные. Не зря мы столько времени готовились, не зря столько ресурсов вложили в развитие нашего флота, не зря столько развернули верфей, что сильно опустошило запасы металлов. Но мы сделали все возможное, большее сделать уже не получится, только резервы, которые останутся тут, встанут на оборону вместо нас, усиливая 2 цитадели на текущих границах. Я прикрыл глаза, набрал воздуха и шумно выдохнул. «Пора!» — ударил я себя по коленям ладонями, после чего поднялся с дивана и направился в сторону доков, чтобы сесть в шаттл, который доставил бы меня на линкор. Надеюсь, это последняя война человечества с самим собой.